Глава 7. «Где эта оторва пропадает?» Игдал стоял посреди закулисного коридора дома певцов в Сирии, держа в руке плетеный короб с обедом. У музыкантов были всякие хитрые требования к пище перед концертом, так что трактирам Индан это не доверял, а заказывал заранее у проверенных людей. «Ее паёк последний остался». «Она ушла гулять», — меланхолично ответил Индан. Он сидел с ногами в кресле из тростника и бессмысленно обновлял рабочий чат, в котором не было новых сообщений. «Ну так пора уже возвращаться, сейчас обед кончится, и надо будет переодеваться, и все такое». Индан кивнул и ничего не сказал. «Ну чего ты сидишь?» — начал кипятиться Игдал. «Она сейчас опоздает, сорвет тебе весь концерт. Сирия непридирчивый же, сам говорил, худшая публика из всех городов. Пошел бы нашел ее и приволок за ухо». «Тебе надо, ты и иди», — все так же ровно отвечал Индан. Рабочий чат по-прежнему молчал, поэтому он пошел теперь обновлять чат с хохмами, где со вчера висела печальная шутка про парня, которого не приняли в учение на целителя, потому что он мужчина, дескать, женится и бросит работу. Индан принципиально не ставил шутке положительную отметку, но теперь ему начало казаться, что ни один чат не обновится, пока он этого не сделает. «В смысле, как это мне надо?» — фыркнул Игдал. «Это твоя работа, вообще-то. Я просто помогаю, чтобы ты пораньше освободился, и мы могли пойти сами причаститься местных деликатесов». «Ну, если Ахмад Хон меня за это уволит, так тому и быть», — уныло заключил Индан и, наконец, с усилием воли оторвал себя от телефона. «Я к ней больше приближаться не собираюсь. Насладился, спасибо. Жила она как-то все эти годы и концерты не срывала. Я проверял». Игдал поставил короб на журнальный столик и присел рядом с братом. «Ты что-то последнюю волю к жизни растерял», — озабоченно сказал он. «Что-то случилось, о чем я не знаю?» Индан пожал плечами. Что у него могло случиться? «В моей жизни, дорогой брат, ничего не случается. Просто меняются сезоны, а я становлюсь старше». Игдал подвигал желваками. Обычно он так делал, когда хотел кому-нибудь двинуть, но вряд ли же он бы стал бить Индана. «Ты занимаешься тем, что возишь Ахмадхона по другим планетам и невменяемых инопланетных гастролеров по Мудангу. Как при этом может ничего не случаться? Я вожу одну только свою жену, и то у нас каждый день не вулкан, так торнадо. А где не стачка работников космопорта, там митинг каких-нибудь религиозных пуристов. Тебя какой бог так по голове погладил, что у тебя все гладко?» Индан пожал плечами. «У нас тоже не метеорит, так наводнение. Исполнители в женские клубы вламываются и показывают старейшинам неприличные жесты. Ну и что? Это не со мной случается. Это просто работа». «Если это просто работа, мне страшно подумать, что должно случиться, чтобы ты это отметил. Ты на фронт хочешь? В миротворческие войска? У нас на Иморе сейчас активные действия под эгидой ЗС. Если хочешь, могу тебя туда пристроить». «Я там был», — отмахнулся Индан, — «с дипломатической миссией. Там наша армия сидит по одну сторону гор, а местные повстанцы — по другую, пока верхи перетирают, кому чего сколько отстегнуть». «А ты хочешь прямо под огонь?» — уточнил Игдал, и лицо его стало еще более трагичным, чем обычно. «Нет», — со вздохом успокоил его Индан, — «не хочу. Это все неважно. У меня нормальная работа, я прилично зарабатываю и ничего не хочу». «Врешь ты посредственно», — покачал головой Игдал. «Особенно для дипломата». Он собирался еще что-то сказать, но тут дверь в конце коридора распахнулась, и в нее ворвалась Алиса. Она промчалась мимо, натоптав с кроссовок целый сугроб на паркет, и скрылась в гримерке. Игдал поднял со столика короб и покачал им перед лицом Индана. «Иди отнеси ей обед». «Не пойду», — невозмутимо ответил Индан, глядя в одну точку. «Она там голая». Игдал недоверчиво покосился на дверь. «Гримерка же общая». «Земляне», — пожал плечами Индан. Игдал прищурил глаза. «А ты откуда знаешь, что она там голая? Повидал ее уже по-всякому?» Индан поднял на него страдальческий взгляд, зная, что сам сейчас выглядит как герой древней баллады. «Я зарабатываю тем, что вожу по Мудангу невменяемых инопланетных гастролеров». Дверь гримерки приоткрылась, и оттуда выскользнула Исарнай. Эта женщина в совершенстве овладела искусством ходить плавно, как лодочка по зеркальному озеру. Лицо Игдала тут же преобразилось, около глаз появились веселые морщинки, щеки округлились, и даже подбородок как будто поквадратнел. «Рыбонька, что мой жеребчик?» — проворковала Исарнай, вогнав мужа в краску. Индана затошнила. «Там госпожа с земли переодевается, да?» — спросил Игдал. Исарнай приподняла бровь и присела на подлокотник его кресла. Как пить дать, переняла эту манеру у Хутунхон. «С чего это моего сладкого барсика интересует переодевающиеся госпожи?» Игдал расплылся в широченной улыбке. До знакомства с Исарнай у него таких мышц на лице не было. «Не интересуют», — он снова приподнял короб. «Ей надо обед передать, а мы с братом опасаемся. Выручишь?» «Я бы с радостью», — приторно улыбнулась Исарнай. «Но там еще и двое мужчин переодеваются, я потому и ушла». Эндан понял, что сейчас взорвется. «Эта маленькая дура там с двумя мужиками!» Он понятия не имел, что ему с того, но между ее кромешным бесстыдством и сахарным заводом, который возвели тут в холле брат с женой, Эндан больше не мог терпеть. «Обложили со всех сторон!» Он рывком встал, выдернул Игдала из руки короб и ворвался в гримерку. Сощурившись, чтобы не очень четко различать детали сквозь ресницы, он приметил тонкую фигуру, сиявшую светло-розовой кожей, слишком большим простором светло-розовой кожи, и, отвернувшись, ткнул в ее сторону короб. «Обед!» — выдавил он сквозь зубы. «А!» — удивилась Алиса. «А я ела уже!» «Опять жареных беляшей каких-то нарубалась!» — проворчал из глубины комнаты мужской голос. «Смотри, если брюхо прихватят посреди выступления, больше никуда не поедешь!» «Я и так не поеду!» — огрызнулась Алиса и выругалась под нос. «Этот, ясень, а вы мне не поможете молнию застегнуть?» «Нет!» — рявкнул Эндан, шваркнул короб на подзеркальный стол и вымылся прочь. В коридоре он чуть не снес переводчика, который что-то узнавал у директора дома певцов, и теперь мчался передать это директору оркестра. «О, ясень Хон, нам воду не подвезли. Надо бы купить в городе, пока лавки открыты, а то музыкантам же надо...» «Да пускай передохнут все!» — рыкнул Эндан и прямиком прошагал на улицу. «Нет, ехать с этим оркестром в тур было очень плохой идеей». Ясень ее избегал. Алисе не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы это заметить. Она прекрасно знала, как это выглядит. Ее избегала куча народа, и обычно Алису это полностью устраивало. А вот теперь почему-то было обидно. Она его даже не обматерила ни разу и на пальцы ему не наступала. Ну вот как он прознал, что она не настоящая? Кто-то из оркестра, может, предупредил. Она бы и хотела надеяться на такой вариант. Да только внутренний голос подсказывал: «Сама ты, сама его отпугнула. Никто не помогал. Потому что у тебя папа и куклы, ненавистная скрипка и тайное программирование. Потому что нормальные люди так не живут. А ненормальным людям не достаются мужики с внешностью Рицнуву. Он таких, как ты, лопатами гребет. У тебя не было шансов». Все эти рациональные соображения не мешали, а скорее способствовали тому, что в Долхоте Алиса не столько смотрела по сторонам, сколько прикидывала, дошла она уже до кондиции, чтобы напиться в местном трактире, или страх пока еще побеждал. В итоге, обойдя весь город, так и не рискнула зайти ни в одно заведение. Там же будут люди, с ними же придется разговаривать. И это еще хорошо, если они на всеобщем не понимают. А вдруг понимают? У нее же ни малейшего представления, что им говорить, как тут вообще принято заказывать выпивку, какой есть выбор и как платить. И в сети ни у кого меню нет. В общем, к концерту Алиса приплелась в паршивом настроении. В Долхоте оркестр должен был задержаться еще на день, потому что это самый туристический город с музеем и сувенирными лавками, а потом им предстояло вернуться в столицу, отыграть там последний концерт и ку-ку. При мысли об этом ку-ку у Алисы начинался нервный тик на диафрагме. В поезде из Сирии она не спала. Сначала ждала, не зайдет ли ясень еще за что-нибудь ее поругать. А потом, когда окончательно утвердилась в мысли, что ему до нее дела нет, остаток ночи провела в бешеном кружении мыслей о том, какая она неудачница, какая нелепа у нее жизнь и как поздно уже с этим что-то делать. В итоге во время концерта она разок чуть не проспала свою партию. Бах ее всегда усыплял, а тут еще пилишь струны и думаешь, а может попросить политического убежища? Только она без понятия, как это делают. Да и как ей тут жить? На какие? Вот бы ей стать свидетелем какого-нибудь страшного преступления и попасть в программу защиты свидетелей. Ей бы тогда дали новое имя и новую жизнь. Хотя папа бы, наверное, все равно ее нашел. Вот бы сгинуть как брат, чтобы 8 лет ни слуху, ни духу. Она бы поменялась с ним местами, хоть прямо сейчас. Встряхнувшись, в последний момент она все-таки вступила вовремя, но партия была настолько хорошо знакомая, что не занимала голову совсем. Алисин взгляд бродил по залу. Муданжцы не выключали свет над зрителями, так что всю публику можно было прекрасно рассмотреть. Все их пестрые одежки и блестящие черные головы. Но как Алиса не всматривалась, ясеня она так и не нашла. Зато заприметила блондинистую голову Лизы. О как! А она-то думала, что больше ее не увидит, разве что в столице. Зачем, интересно, Лиза сюда приехала? Загадка раскрылась сразу после концерта, когда Лиза обнаружилась за кулисами. «Привет, дорогая!» — широко улыбнулась она, завидев Алису. «Какие планы на вечер?» Алиса пожала плечами. Хотелось выпить, но придется, наверное, как обычно, бегать. На ночь глядя, она точно в местные трактиры не пойдет. «У меня есть две бутылки тамлинского вина», — заявила Лиза, как будто прочитала ее мысли. «И я знаю тут приятное тихое местечко, где нас не побеспокоят. Пошли?» Алиса оглядела гримерку, где все остальные собирали вещи, как будто не замечали Лизу. «А ты только меня приглашаешь?» — уточнила она. «Конечно», — удивилась Лиза. «А кого еще надо?» Алиса нахмурилась. Если бы Лизе было просто не с кем выпить или захотелось пообщаться с другими землянами, она бы позвала еще кого-то, так ведь? Тут Алиса припомнила странную фразу, которую Ясень обронил, когда еще не избегал ее. «Весь этот тур организован ради вас». Так ведь не могло быть. Алиса же ничего особенного. Кто бы стал ради нее приглашать целый оркестр? Но, может, Лизе что-то нужно? «Ты со мной о чем-то поговорить хотела?» — спросила Алиса. «Да просто посидеть, перетереть», — развела руками Лиза. «Я тебя не видала, боги знают, сколько лет. Я при нашей последней встрече еще с Кириллом жила, а с тех пор вон сколько всего случилось». «То есть», — продолжала не понимать Алиса, — «ты со мной потусить хочешь?» «Ну да», — Лиза моргнула. «А что ты так удивляешься? Мы ведь раньше тусили, ну, до всего». Брат действительно иногда притаскивал Алису с собой на всякие посиделки, в том числе в компании Лизы, хотя Алиса бы никогда не назвала это «мы с тобой тусили». Она там была скорее в роли ручной клади, которой иногда доверяли нарезать что-нибудь в салат. Ну, ок, потусить с Лизой — это лучше, чем опять бегать одной и думать о том, что через 2 дня все кончится. Да и проблему трактиров Лиза, наверное, как-то решит. Поэтому она кивнула. «А Кирилл — это твой бывший, да?» — уточнила Алиса, когда они вышли на крыльцо. На стоянке рядом с концертным залом у Лизы оказался припаркован летательный аппарат, так что не пришлось в шелковом платье и парадных туфлях скакать по городу. «Ну да», — ответила Лиза странным тоном и покосилась на Алису. «А ты не помнишь этой истории?» «Какой истории?» — нахмурилась Алиса. «Она опять что-то пропустила и затронула тему, которую не надо было. Сейчас Лиза как раздумает с ней пить тамлинское вино». «Ну, про то, как он инсценировал свою смерть, а сам работал над Джингошей?» Алиса вытаращила глаза. «Ничего себе она пропустила!» «Это до брата было?» «После», — мотнула головой Лиза, поднимая свою машинку в воздух. «Сначала Шинский пропал, потом Кирилл якобы погиб. А потом еще через 2 года оказалось, что погиб он только в моих глазах и как личность». Она криво усмехнулась. «Братец Шинский мне тогда несколько раз снился, все грозил пальцем и повторял. Я же говорил». «Могу себе представить», — серьезно кивнула Алиса. Она теперь припоминала, что брат всегда недолюбливал Лизиного кавалера почему-то. Ей стало неловко за то, что она так мало знала о Лизе. Она вот про Алису вспомнила. На муданг позвала, везла теперь в своем транспорте пить винишко. А Алиса даже не знала, почему брату не нравился ее бывший. О чем они будут говорить весь вечер? «Мы тогда не очень часто общались», — решила попробовать оправдаться она. «Да со мной тогда половина друзей перестали общаться», — легко сообщила Лиза. «Я и насчет тебя не была уверена, в чем ты лагере». «Что?» — заморгала Алиса. Машинка начала снижаться в каком-то темном переулке. «Ну, многим не понравилось, что я мало горевала по Кириллу», — скривилась Лиза. «И если его друзей я еще могла как-то понять в этом отношении, то своих, ну, странно было, в общем. Я тогда какое-то время побаивалась выходить на связь с теми, кто сам первым не вышел. Ждала подвоха. Но, я так понимаю, если ты даже не помнишь Кирилла, то ты не из этих». Алиса замотала головой. «Я просто сама плохо на связь выхожу», — поспешно пояснила она. «Раньше брат меня везде за собой таскал. А потом, ну, сама я как-то забываю, пропускаю все». «Да Шинский сам куда-то ходил только потому, что я его за ухо тащила», — усмехнулась Лиза. Летательный аппарат приземлился во дворе круглого дома, похожего на толстый гриб. «Это у вас семейное?» Она просунула руку между спинками сидений и извлекла глубокую узкую корзинку, в которой в гнезде из мелко настриженной рисовой бумаги инкубировались 2 красивые бутылки. «Муданжцы совершенно не переносят алкоголь», — пояснила она. «У них крепче кваса, ничего не найдешь, так что я со своим». «Ой, надо было привезти, да?» — спохватилась Алиса. Она даже не подумала прихватить Лизе с земли сувениры или какие-то продукты. Ну вот что она за человек, никогда о других не думает. «Да ну еще, заказать все можно», — фыркнула Лиза. «Поскакали, замерзнешь». В трактир они зашли, похоже, с заднего входа, через какой-то узкий проход между кухней и удобствами. и только потом в круглый зал, залитый оранжевым светом с цветными узорами. Алиса задрала голову. Под потолком над каждым столиком висели грозди деревянных фонариков со вставками из прозрачного и цветного стекла в ритме разных орнаментов. Сильно пахло жареным мясом в пряностях и немного дымом. Светлое дерево низких столешниц бликовало так, будто его только что залили маслом. Там, где зал граничил с кухней, из стены выпирал бок большой глинобитной печи. В ней шуровал кочергой молодой пузатый мужик с расчесанной надвое бородой, украшенной бусинами. Однако стоило Алисе с Лизой войти, как он закрыл печь, неторопливо поставил кочергу и церемонно поклонился Лизе под какую-то длинную приветственную фразу. Потом и Алисе поклонился. Она растерялась. Надо ли кланяться в ответ, или клиентам не положено? Но Лиза уже подхватила ее под локоть и потащила за столик, ближайший к печке. Вскоре столик покрылся блюдами и пиалами, а под вино им принесли две чашечки из прозрачного зеленоватого камня. Алисе показалось, что они маловатые, но Лиза объяснила, что крупнее на всем Моданге не найти, потому что большая емкость для напитка у них считается негостеприимной и оскорбительной. Алиса прикусила губу. Уж не на это ли обиделся Ясень, когда она ему в купе чай наливала? В термочашку же наливала, 450 миллилитров. «Ну, давай за Шинске», — предложила Лиза, поднимая чашечку. Алиса охотно подхватила свою. Вино было сладковатым, но не как сироп, и немного пряным. Алисе внезапно сдавило горло. Кажется, она никогда ни с кем не пила за Шинске. Когда он пропал, она больше ни с кем не общалась просто так. Только родители и работа. Но и дома они не поднимали тостов за брата. И вообще о нем не говорили. «Ты его хорошо помнишь?» — выдавила Алиса и срочно закусила навернувшиеся слезы томлёным мясом с травами. «Ох, и вкусно же на Монанге кормят!» «Ну как?» — вздохнула Лиза. «Я с ним к тому времени уже не так часто общалась. Кирилл, этот выродок, мне и тут подгадил. Шинский ни его видеть не хотел, ни его подружку эту долбанутую, которая еще на Шинский запала. Помнишь ее? «Ой, да!» — сама себе удивилась Алиса. «Такая всегда в клетчатых рубашках, да? Она у него под калиткой ночевала как-то. Я опоздала на телепорт домой и пошла у него переночевать, а она там сидит. Представляешь? В октябре!» Лиза расхохоталась. «Господи, вот кому бы хобби не помешало!» «Кстати!» — спохватилась Алиса. «А я же его куклу сделала!» «Шинская? Покажи!» Лиза так потянулась через стол, что едва не положила бюст в закуски. «Ща!» Алиса закопалась в телефон. Лиза тем временем налила им еще по одной. «Во!» «Фига, как похож-то!» — ахнула Лиза. «Блин, у меня даже фоток его всего несколько штук за последние годы. Уже и фоторобот не составлю, понимаешь? Детские еще есть какие-то. И записи, ну те». Алиса закивала. Конечно, она понимала, какие записи. До того, как порешить свою музыкальную карьеру, Шинский пел не только в опере, но и в гораздо более расслабленной обстановке песни собственного сочинения. Несколько таких посиделок с легкой руки кого-то из друзей попали в сеть, а там очень быстро были разрезаны на клипы и набрали популярность. Те, кто резал, Шинский по имени не знали, так что по сети его клипы стали гулять под кодовым именем Зорро. Было в нем что-то такое, наводящее на мысли о плаще и шпаге. Алиса неуверенно оглядела зал трактира. Своя музыка тут не играла, других посетителей не было. Может, хозяин позволит включить пару клипов? Алиса, конечно, никогда бы не попросила, но Лиза, наверное, знает как. «Ща!» — заверила Лиза, выставив ладонь перед собой, набрала в легкие побольше воздуха, задрала голову и проорала в потолок какое-то муданжское слово. Алиса аж присела. Хозяин явился сию секунду и склонился в ожидании указаний. Меж тем дверь, ведущая на улицу, открылась, и в зал вошли несколько муданжцев. Хозяин дернулся было к ним, но Лиза его остановила и что-то сказала мужикам. Те принялись кланяться и переглядываться, а потом уселись за столик. «Я им сказала, что мы тут с подругой пьем, но они могут посидеть с нами, если не будут мешать», — пояснила Лиза Алисе с довольным видом. У той немного потемнело в глазах от такой наглости. «Это же Алиса всегда всем мешает, а не ей. Но Лизе, наверное, можно». Хозяин меж тем принес соединительную подставку, в которую Лиза поставила свой телефон, и вскоре прямо на стене печки возникло изображение брата с гитарой. Алиса невольно втянула жаркий воздух. Она давно не открывала папку с этими сокровищами. Дверь снова стукнула, впуская еще посетителей. Алиса вся напряглась. Придется ли Лизе теперь каждый раз отрываться и объяснять ситуацию? Но оказалось, что первые уже все передали вторым, и те тихонько расселись в углу в ожидании, когда хозяин закончит настраивать звук и придет их обслужить. Алиса немножко умирала в душе от мысли, что ради ее прихоти кто-то должен ждать, но Лизу это ничуть не заботило, а она тут главная. так что Алиса терпела. И тут голос брата полился из динамиков, и Алиса забыла все на свете. Бархатный поток петлял и журчал, возносился под небеса и падал в океанские глубины. Алиса знала каждое слово, каждый неуловимый завиток произношения. Они отдавались ритмам у нее в костном мозгу, приближенные, подробные, как никогда не были вживую. Она знала, что на втором припеве Шинский вот так мотнет головой, а на третьем вот так ухмыльнется. Она знала на память все осечки, точно помнила, где брат не попадет по струне, а где забудет слово. Где-то на середине бутылки она не удержалась и начала подпевать. Сначала беззвучно, потом шепотом, потом тихонечко. И тут это заметила Лиза. Алиса сначала испуганно замолчала, нехорошо перекрывать магический голос брата своими потугами. Но Лиза ухмыльнулась и тоже стала подпевать. Частично мимо нот. Алиса решила, что раз Лизе так норм, то и ей тоже. И они загласили. Где-то на периферии сознания Алиса слышала, что дверь открывалась и закрывалась, а шума в зале становилось все больше. Но это ее уже не заботило.